Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. С 1 по 6 октября Российский этнографический музей проводит курсы повышения квалификации «Детские игры и игрушки в традиционной культуре народов России 19-20 веков». В процессе обучения предполагается рассмотреть роль и место традиционной детской игры и игрушки в культуре народов России, познакомить слушателей с многообразием форм, материалов, способов изготовления и декорирования игрушки. В качестве информационных источников будут использованы этнографические памятники из фондов Российского этнографического музея, а также оригинальные экспедиционные материалы. В период обучения планируются выездные семинары по обмену опытом в музее и другие учреждения культуры Санкт-Петербурга. Обучающимся предоставляется комплект справочных и методических материалов. По окончании обучения участники получают удостоверение установленного образца. В музее «Комната русского быта» Идрицкого дома культуры проходит выставка старинных полотенец-рушников «Дорога жизни». Выставочный зал украшают рушники, вышитые гладью и крестом, тамбурным швом и счетной гладью, связанные крючком и сплетенные из кружева. Вышитый рушник издавна служил незаменимой принадлежностью традиционных народных обычаев и обрядов. Важнейшие события в жизни народа никогда не обходились без рушника. Полотенце считалось оберегом и играло важную роль в жизни и быту русских людей. Полотенца дарили уезжающим сыновьям матери, а мужьям – жены. На полотенцах подносили хлеб-соль дорогим гостям. Полотенце являлось обязательной частью приданого невесты. На День Берегини, День поклонения земли, полотенца с красными вышивками стелили на земле в форме квадрата и приступали к общей мирской еде. Дальше эти полотенца отдавали косцам, чтобы они вытирали пот во время косьбы. Хотя времена изменились, но в деревнях, в бабушкиных сундуках бережно хранятся рушники, а продолжатели рода свято чтят и помнят о прошлом, передавая их память следующему поколению. Продолжим артефактами земель славянских. Под Севастополем раскопали лагерь русской армии времен Крымской войны. В зоне строительства трассы Таврида вблизи Севастополя археологи обнаружили полевой лагерь русской армии времен Крымской войны 1853-1856 годов. Площадь объекта 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба Института археологии РАН. В ходе раскопок обнаружены многочисленные детали не только военной униформы, но и предметов вооружения. Фрагмент черенка и клинка саперно-артиллерийского тесака, латунное устье кожаных ножен, накладки на рукояти, предохранительная скоба спускового крючка ружья, элементы ружейного прибора, железные воронки для засыпки пороха. В значительном количестве обнаружены латунные капсули для ружей с ударными замками и свинцовые снаряды для ручного огнестрельного оружия. Причем представлены все типы пуль для гладкоствольных ружей и нарезных штуцеров, стоявших в то время на вооружении российской армии, добавили в институте. Как отметили археологи, особое значение имеют находки пуговиц, на лицевой стороне которых изображены цифры, что обозначали принадлежность владельца униформы к тому или иному подразделению армии. Это, по словам специалистов, позволит перейти от анонимных археологических материалов к информации письменных источников, в том числе персонифицированной, содержащей имена офицеров и генералов, воевавших под Севастополем. Полученные археологические материалы впервые позволяют уточнить состав воинских подразделений, стоявших около года в бивуках на Микензевой горе в качестве заслона. Собрана детальная информация об организации и планировке военного полевого лагеря середины XIX века. Получено представление о жизни и быте солдат и офицеров российской армии, подытожили в институте. Археологические находки приостановили возведение платной дороги М-11 Москва-Санкт-Петербург в Тоснинском районе Ленинградской области. На других участках строительство продолжается. Находки осмотрели сотрудники Петербургского института истории материальной культуры. На месте обнаружили обожженные камни, кости животных, фрагменты гончарных сосудов, предположительно 16, 18 и 17, 19 веков, а также железный нож. Поселение, существовавшее здесь, можно датировать 16-19 веками. Кроме того, археологи предполагают наличие в этом месте находок более раннего времени. Вероятно, здесь могут провести масштабные раскопки. Нынешние находки на месте строительства трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург также не впервые. В 2015 году СМИ писали о задетом рабочими археологическом комплексе у деревни Заручевье Акуловского района Новгородской области. А в 2014 году о средневековой русской ладье, обнаруженной на дне реки Волхов на глубине около 12 метров во время изыскательских работ по прокладке маршрута трассы. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Всего неделя осталась до дня открытых дверей в Центре традиционного искусства и ремесел «Славич». Центр открывается 15 сентября. Приглашаются желающие для участия в мастер-классах по плетению из бересты, текстильной и лыковой народной кукле, славянской писанке, традиционному ткачеству на станке, керамическому искусству, русской счетной вышивке, росписи русского севера, резьбе по дереву, набойке. Услышать потрясающее выступление ансамбля «Ивановы дочки», студии «Виноград» Сергея Вострикова, услышать мастер-класс от студии «Посолонь» по женскому обрядовому пению, поучаствовать в вокальном мастер-классе Дмитрия Козлова, поучаствовать в игровой программе в сопровождении гармонии и экскурсии по Пречистенке с Алексеем Столяровым, пойти в пляс с ведущим танцев Юрием Колычевым, отведать травяного чаю и чайности из деревни Матина, принять участие в презентации издательства «Пятый Рим». Вход свободный. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Военно-исторический фестиваль «Вяземское сражение» состоится 22-23 сентября на территории муниципального образования Вяземский район Смоленской области. В программе постановочное фото и видео в исторических костюмах, исторический фейерверк, работает ремесленная ярмарка, реконструкция сражения и живое общение со зрителями. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 10 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Квантовый переход. Ответы на вопросы». Выпуск 1. Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 11 сентября, вторник. Все о предназначении в этом воплощении. Автор-сказитель Александр Жарков. 12 сентября, среда. О национальном воспитании. Автор-сказитель Юрий Сергеев. 13 сентября, четверг. История русского орла. Автор-сказитель Дмитрий Белоусов. В пятницу, 14 сентября, в 2, 8, 14 и 19 часов по Москве вы услышите запись передачи «Где начинается человек и его возможности». Автор-сказитель Александр Соколов, ведущий Алексей Орлов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 8 сентября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Николай Михайлович Рубцов, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!